Значит, по-вашему, мудро наносить удары впустую и, возможно, проигрывать сражение? — задал вопрос граф Лев. — А как же еще рыцарь может завоевать славу и почет? — Следовательно, личная слава предпочтительнее выигранной битвы. Терпение графа Льва истощалось. Мы так считаем. Вот потому-то значительно меньшая армия Алексея Комнина изгнала герцога Боемунда из Греции. О, Эдмунд, Эдмунд! Слушайте и не гневайтесь. Для того, чтобы ваш крестовый поход имел успех, вам, франкам, следует поучиться дисциплине и тактике. В противном случае ваши кости усеют холмы и равнины Сирии. Одной храбрости для победы мало, а что касается вашей галантной рыцарской чепухи, забудьте о ней. Ни турки, ни мы сами не ценим доблести, которая не приносит победы. Раненый с трудом подавил подымавшееся в нем раздражение. «Так что же должны предпринять наши властители?» — спросил он. «Они должны организовать свои силы и батальоны, обеспечить строгую дисциплину и планировать операции намного вперед. Нужно определить, какое понадобится снабжение, откуда брать все необходимое. Без этого ваша армия — это плохо вооруженные толпы. Подобно степным варварам, они никого не слушают, кроме главарей своих кланов. А есть ли у вас инженерный корпус?» «Нет». «Разделены ли войска на части, каждая из которых имеет свои цвета и свой сигнал рога?» «Нет». «А кто у вас следует за сражающимися, ухаживает за ранеными, сохраняя многих хороших солдат для будущих битв?» «Хуже всего то, что у вас, франков, нет заранее продуманной стратегии, при которой даже сильного противника можно вынудить сдаться без боя, лишив его пищи или воды». Граф Лев подал знак одному из рабов подбросить в жаровню древесного угля. Ночь становилась холодной, и пронизывающий ветер завывал в кипарисах под окнами. Пожилой человек вдруг подался вперед. Озорной огонек зажегся в глубине его проницательных серых глаз. «Вы удивляете меня, сэр Эдмунд. Большинство франков вызвали бы меня на смертный бой. Вы же, однако, терпеливо слушали мои нравоучения и советы. В Италии, милорд граф, я познал горький вкус поражения», — медленно произнес Эдмунд. «И больше не хочу испытывать судьбу. Пожалуйста, продолжайте и расскажите, как нужно сражаться с неверными». «Все зависит от того, кто эти неверные». Старший собеседник поставил чашу с вином. «Когда вы упоминаете неверных, никогда не забывайте, они разделены на две главные категории. К первой относятся сельджуки, которых вы называете турками, их орды, а они бесчисленны, как пески пустыни, из которой они появляются, обычно сражаются верхом. К счастью, они почти такие же дикие и недисциплинированные, как и вы, франки. Но им не хватает ваших стальных доспехов и по-настоящему тяжелого вооружения, а также боевых коней. Главное их преимущество — численность и маневренность войск. Каждый воин из этих дикарей идет на войну, имея не менее 4 лошадей. Лошади, хоть и низкорослые, но очень выносливые. В ходе сражения воин-сельджук по нескольку раз меняет коня. За счет лошадей неверный поддерживает и свою жизнь. «Неужели турки едят лошадей?» — ужаснулся Эдмунд. Граф был поражен, ведь это было хуже, чем убийство и пытки пилигримов. «Едят своих лошадей?» «Нет, они любят своих животных», — пояснил собеседник. При крайней необходимости они выпускают у них немного крови, смешивают ее с грубой пищей и тем обеспечивают себе отвратительное, но полезное питание. Нужно сказать, что для победы над кочевниками следует применять иную тактику, чем в сражениях с франками. Воюя с франками, нужно создавать видимость отступления, пока их ряды не смешаются, а затем расстреливать по одному. Что касается турок, нужно их преследовать, пока какое-нибудь естественное препятствие не вынудит их остановиться и вступить в бой. Тогда они не смогут противостоять нашей тяжелой кавалерии. «Ну а что произошло во время битвы у Манзикерта?» — спросил Эдмунд, все еще недовольный оценкой, данной византийцам кодексу рыцарской чести. Бледное лицо графа покраснело. Та битва была проиграна только из-за предательства Андроника Дука и дезертирства наших туркополов накануне сражения. «Каково же ваше мнение о сарацинах?» — продолжил расспрашивать Эдмунд. «Как я уже говорил, сарацины — самые опасные противники. Их главное оружие — копья. Закованные в панцири, эти давние наши враги многое переняли из нашей тактики. И все же даже в заранее подготовленном сражении они не в силах нам противостоять. Их стрелы легче, кольчуги тоньше и лошади помельче. Однако, надеюсь, что вам никогда не придется встретиться с напором их копейщиков, которые являются лучшей кавалерией во всей Азии и Африке». Граф Лев на минуту умолк, потом спросил, «Кстати, как продвигается изучение теоретического труда императора Льва «Тактика»?» «Я полагал, что хорошо понимаю латынь», — смущенно признался Эдмунд. «Но, милорд граф, мне все же трудно читать эту тактику. К сожалению, многие из военных терминов этого автора мне не ясны и даже кажутся странными». «И тем не менее, продолжайте, сэр Эдмунд, и хорошенько изучите эту работу, особенно главы, относящиеся к войне против сарацин. Благодаря милости Божией такие знания следующей весной могут спасти многих из вас от плена или смерти». «Или от бесчестия», — не мог не добавить Эдмунд. «Честь?» — проговорил граф Лев Бардас. «Честь подобна монете, которую некоторые ценят по одной причине, другие по другой». Византиец отхлебнул немного вина, рассеянно расстегнул застежки в форме львиной головы на своем военном плаще. «Поверьте, хороший военачальник у нас предпочтет выиграть сражение, не убив ни одного врага, нежели потерять хоть одного человека из своих». «Нет, не смотрите на меня с таким недоумением. Война не просто возможность снискать себе личную славу. Она также и не повод, чтобы погубить жизни как можно большего числа человеческих существ». Граф Лев поднялся, дружелюбно кивнул. «Подумайте об этом, сэр Эдмунд. Надеюсь навестить вас завтра с хорошими новостями. Я частично рассчитаюсь таким образом со своим долгом благодарности». Как только граф Лев исчез в коридоре, бывший граф Аренделский, глубоко вздохнув, задумался, что имел в виду старый военачальник, бросив при расставании слова о намерении рассчитаться со своим долгом благодарности. Нужно спросить об этом Сибиллу. Сменяя Розамунду и ее темноволосого супруга, она стала три раза в неделю навещать Эдмунда на вилле графа Льва. Пошевелив угли в жаровне, чтобы они давали больше тепла, Эдмунд стал лениво листать тактику. Однако скоро бросил это занятие и поднял глаза на прекрасную мозаику с изображением охоты на львов, которая покрывала две стены его комнаты. «Во всей Англии не найдешь ничего подобного, разве что случайно на полу какой-нибудь римской руины». «Поразительно, — думал он, — как смог Дрога из Читрара так быстро достигнуть взаимопонимания с его милой, но исключительно независимой сестрой? Святой Михаил, ломбардец верно рассчитал, когда выдержка и такт должны уступить место смелости и напору. И он победил, Более того, Розамунда говорила о своем муже и смотрела на него с глубокой, но сдержанной нежностью. Можно ли поверить, что предыдущие жены неистового ломбардца умерли естественной смертью? Это возможно, ведь очень немногие женщины доживали до 40 лет. Если им удавалось выжить после эпидемии чумы, насылаемых Господом, чтобы держать человечество в смирении, то нередко вынашивание ребенка уносило их жизни. Постепенно Эдмунд, к своему удивлению, стал терпимее относиться к грубому зятю. Он даже стал испытывать нечто похожее на восхищение к этому неутомимому человеку, который прилагал все усилия, чтобы облегчить переход крестоносцев через Босфор. Дрога, тем не менее, оказался осмотрительным и почти совсем ничего не рассказывал о передвижениях франкских армий. Он старался также, чтобы у Розамунды было поменьше возможностей разговаривать с братом, поэтому Эдмунд ничего не узнал о судьбе герцога Боэмунда. После нескольких посещений Розамунды Эдмунд пришел к заключению, что она вполне счастлива и спокойна, по крайней мере в настоящее время, находит удовлетворение, управляя мрачным старым домом на улице Крылатого Быка, причем делает это с таким же удовольствием и старанием, как когда-то содержала замок Арендел. Раза два он, правда, заметил на ее руках небольшие кровоподтеки и синяки, однако, поскольку она ни на что не жаловалась, он сделал вывод, что это следствие слишком пылких занятий любовью. Выходило, что наибольшее количество известий Эдмунд получал от графини Сибил.